Я уверена, что мой муж сделает все, что в его силах, чтобы предприятие, в которое вложили капитал, было выгодно всем, заявила я совершенно искренне. Его высочество любезно поблагодарил меня, как подобает наследному принцу поступать со своими преданными подданными. Он поклонился, церемонно поцеловал мне руку и удалился. Магнус, на которого королевский визит не произвел никакого впечатления, закрыл за ним дверь. В тот вечер, когда вернулся Джейми, я уже спала и только утром за завтраком рассказала ему о визите Карла и его просьбе. Подкрепившись порцией лосося, Джейми перешел к французскому завтраку, состоящему из булочек с маслом и горячего шоколада. Прихлёбывая горячий напиток, он усмехался, представляя себе реакцию графа Сен-Жермена. Любопытно, осмелится ли уязвленный граф объявить наследного принца несостоятельным должником? Если нет, надеюсь, когда Сен-Жермен узнает обо всем, рядом с его высочеством будет Шеридан или Болхейли. Дальнейшие наши рассуждения были внезапно прерваны громкими голосами в прихожей. Через минуту в дверях появился Магнус с письмом на серебряном подносе. «Простите, милорд», — сказал он, кланяясь, — «посыльный, который принес это письмо, очень просил, чтобы вы ознакомились с ним как можно скорее». Брови Джейми удивленно поползли вверх, как только он вскрыл письмо и начал читать. «Черт побери!» – раздраженно воскликнул он. «В чем дело? Неужели послание от Мурты?» Джейми покачал головой. «Нет, это от десятника из Пагауза. Какие-нибудь неприятности в доках?» На лице у Джейми появилось смешанное выражение раздражения и веселья. «Не совсем так. Видно, этот человек попал в переплет в борделе. Он слезно просит простить его, но в то же время умоляет меня о помощи. Другими словами, — продолжал он, раздраженно комкая салфетку, — суть послания проста. Не оплачу ли я его счет?» Мне стало весело. «Ну и как? Оплатишь?» Он по обыкновению фыркнул и смахнул крошки с колен. «Придется, иначе я вынужден буду сам отправиться на склад». Он все больше хмурился, перебирая в уме дела, которые ему предстояло заняться немедленно. Кроме того, его безотлагательного внимания требовали заказы, скопившиеся у него на столе. Капитаны кораблей, стоящих на пристани, и бочки с вином, поступившие на склад. «Я, пожалуй, возьму с собой Фергюса в качестве курьера для доставки срочной депеш. К тому же его можно будет послать с письмом в Монмартр, если я не успею наведаться туда сам». «Доброе сердце важнее короны», — сказала я Джейми, стоящему возле своего стола и перебирающего внушительные пачки документов. «Неужели? А чьи это слова?» — поинтересовался он. «Кажется, лорда Альфреда Теннисона, поэта. У дяди Лэмбо был сборник стихотворений известных английских поэтов. Там были стихи шотландца Бернса», — объяснила я. «Свобода и виски неразлучны», — Джейми фыркнул. «Я не знаю, был ли он поэтом, но то, что он шотландец, это точно». Он улыбнулся, наклонился ко мне и поцеловал в лоб. «Буду дома к ужину. Веди себя хорошо». Я закончила свой завтрак, доела поджаренный ломтик хлеба, оставленный Джейми в тарелке, и поднялась в свою комнату с намерением немного подремать. После той первой тревоги у меня все время от времени случались незначительные кровянистые выделения, но в последние несколько недель все было в порядке. Тем не менее, большую часть времени я проводила в шезлонге или в кровати, спускаясь в салон только для того, чтобы принять гостей, или в столовую, чтобы пообедать вместе с Джейми. Сейчас, спустившись к Ленчу, я обнаружила, что стол накрыт для меня одной. «Милорд еще не вернулся?» — в некотором замешательстве спросила я. Пожилой дворецкий покачал головой. «Нет, миледи». «Ну, я думаю, он скоро будет. Проследите, чтоб все было готово к его приходу». Я была слишком голодна и не стала дожидаться Джейми. Меня начинало снова тошнить, если я долго не ела. После ленча я опять легла отдохнуть. Коль скоро супружеские отношения были теперь под запретом, чем еще можно заниматься в постели? Спать да читать. Этим я главным образом и занималась. Однако спать на животе не разрешалось, да и было невозможно. На спине тоже, поскольку ребенок начинал отчаянно барахтаться, поэтому я лежала на боку, свернувшись наподобие креветки, подаваемой к коктейлю, кольцом вокруг каперса. Я редко спала крепко, большей частью дремала, прислушиваясь к движениям ребенка. Иногда мне снилось, что Джейми находится рядом со мной, но когда я открывала глаза и не обнаруживала его в комнате, снова закрывала их, как бы плывя в невесомости вместе с моим будущим ребенком. День клонился к вечеру, когда я проснулась от легкого стука в дверь. «Войдите», — сказала я, с трудом открыв глаза. Это был дворецкий Магнус. Извинившись, он объявил о прибытии гостей. «Принцесса Дороган, мадам, принцесса хотела подождать, пока вы проснетесь, но когда пожаловала еще и мадам де Анбервиль, я решил, что, может быть...» «Вы решили правильно, Магнус», — произнесла я, спуская ноги с кровати. «Я сейчас выйду к ним». Я была рада гостям. С прошлого месяца мы не устраивали приемов и сами тоже не выезжали, и я уже начала скучать по суете и беседам, большей частью пустым. Луиза частенько наведывалась ко мне, чтобы развлечь меня и поделиться последними светскими новостями, но я давно не виделась с Мари Данбервиль. Интересно, что привело ее ко мне сегодня? Я стала довольно неуклюжей и потому спускалась по лестнице медленно. При каждом шаге ступеньки, казалось, подгибались под тяжестью моего тучневшего тела. Дверь гостиной была закрыта, но я отчетливо расслышала фразу: «Ты думаешь, она знает?» Вопрос был задан приглушенным голосом, каким обычно сообщаются тайны. Но именно в тот момент, когда я готова была открыть дверь гостиной, но не успела, и замерла на месте, говорила Мари де Анбервиль, чрезмерно общительная даже по французским стандартам. Мари была принята во всех знатных парижских домах благодаря высокому положению, которое занимал в свете ее престарелый муж. Она была в курсе всех парижских событий. «Знает о чем?» – спросила Луиза. «Я безошибочно определила, кому принадлежит этот высокий уверенный голос прирожденной аристократки, нисколько не заботящейся о том, что кто-то сможет ее услышать». «О, а ты не слышала?» Мари сразу насторожилась, словно кошка, готовящаяся схватить мышь, чтобы поиграть с ней. «Боже мой! Конечно, я сама узнала об этом только час назад». И тут же бросилась ко мне, чтобы рассказать что-то. Пронеслось у меня в голове, что же это может быть. Я решила, что мне лучше постоять за дверью и послушать. «Это касается лорда Туараха», продолжала Мэри, и мне не нужно было видеть ее, чтобы представить себе, как она шепчет, закатывая блестящие от удовольствия зеленые глаза. «Только сегодня утром он вызвал на дуэль англичанина из-за проститутки». «Что?» – воскликнула Луиза. «Я почувствовала, как у меня перехватило дыхание». Я вцепилась в край маленького столика, стоявшего рядом, чтобы удержаться на ногах. У меня перед глазами закружились черные круги, и, казалось, почва уходит из-под ног. «Это правда», — быстро говорила Мари. «Жак Винсан присутствовал при этом. Он же все рассказал моему мужу. Это произошло в публичном доме, который находится возле рыбацкого базара. Представь себе, пойти в публичный дом в такой час. Мужчины такие непредсказуемые». Жак сидел за стаканчиком вина с мадам Лизой, которой принадлежит это заведение, как вдруг услышал крики наверху и топот ног. Для большего эффекта Мария сделала небольшую паузу, а я услышала бульканье наливаемой жидкости, затем продолжала. Жак бросился к дверце, как, по крайней мере, он говорит, но, скорее всего, он залез под диван, ведь он такой трус. Крики и топот ног продолжались еще некоторое время, потом раздался странный треск, и с лестницы скатился английский офицер. Но в каком виде? Полураздетый, парик сдвинут на бок, он скатился с лестницы и врезался головой прямо в стену. И как ты думаешь, кто появился в образе бога мщения? Наш милый Джейми. «Не может быть! Я могу поклясться, что...» «Но продолжай! Что было потом?» Чайная чашка тихо звякнула о блюдце, и снова послышался голос Мари. Скатившись с лестницы, незадачливый офицер каким-то чудом мгновенно вскочил на ноги, резко обернулся и посмотрел вверх на лорда Туараха. Жак говорит, что этот офицер выглядел слишком уверенно для человека, только что спущенного с лестницы, да еще со спущенными штанами. Он улыбнулся, но, конечно, не обычной улыбкой, а очень ехидной, и сказал: «Не нужно так негодовать, Фрейзер, ты мог бы подождать своей очереди. И вообще, я думал, что тебе достаточно того, что у тебя есть дома». Хотя многие мужчины предпочитают платить за удовольствие. Луиза страшно возмутилась. Какой ужас! Каналья! Но, конечно, это не может служить оправданием для лорда Туараха, но... Я услышала напряженные нотки в ее голосе, как будто дружеские чувства боролись со страстью к сплетням. Неудивительно, что страсть к сплетням победила. Милорд Туарах не может пользоваться ласками своей супруги в настоящее время. Она ждет ребенка, и беременность не очень легкая, поэтому он, конечно, удовлетворяет свои потребности в борделе, ведь он такой здоровый мужчина, не так ли? Такой горячий на вид, и какой мужчина поступил бы иначе? Ну, а что было потом? Потом? Тут Мари перевела дух, так как приближалась к кульминации своего рассказа. Милорд Туарах спрыгнул вниз, схватил англичанина за горло и тряхнул, словно крысу. «Невероятно!» «О, да!» Трем слугам мадам Элизы с трудом удалось оттащить лорда. Вначале, как рассказывает Жак, англичанин слегка смутился, но затем взял себя в руки и сказал лорду: «Ты уже второй раз пытаешься убить меня, Фрейзер!» Тогда милорд Туарах выругался на своем ужасном шотландском наречии. Я ни слова не понимаю у него. «А ты?» Он разбросал людей, державших его, влепил пощечину англичанину и сказал: «Завтра на рассвете ты умрешь!» Затем повернулся и вбежал вверх по лестнице, а англичанин остался. Жак говорит, что лицо его было абсолютно белым. И неудивительно, только представь себе. Я представила. «Вам плохо, мадам?» Взволнованный голос Магнуса заглушил последнее восклицание Луизы. Я протянула руку, ничего не видя перед собой, и Магнус сразу же хватился за нее другой рукой, поддерживая меня за локоть. «Да, мне нехорошо. Пожалуйста, скажите дамам». Я слабо махнула рукой в сторону гостиной. «Конечно, мадам. А пока позвольте мне проводить вас в вашу спальню. Сюда, дорогая мадам». Он вел меня вверх по лестнице, поддерживая под руку и что-то сочувственно бормоча. С его помощью я добралась до кровати, и он удалился, пообещав срочно прислать служанку.